Сжившись с нею, Сиренио научилась принимать чужую боль так же близко, как и свою. Что бы ни было причиной горя или разочарования ее соплеменников, они неизменно приходили именно к ней. Она умела утешить и успокоить любого, ибо искренне сострадала несчастным, ничего не требуя от них взамен. Благодаря своей способности успокаивать обезумевших от горя или от страха, она часто помогала Шамуду и усвоила кое-какие навыки целителя. Поэтому Джон Далар и познакомился с нею, она помогала целителю привести Тонулана в чувство. Когда тот выздоровел и достаточно окреп, ему позволили поселиться у очага Доландо, Рошарио и, конечно же, Джетамио. Джон Далар же стал жить вместе с Сиренио и ее сыном Дарво. Она не просила его об этом, он мог этого не делать. Прежде чем направиться к костру, он коснулся ее щеки губами. Он подумал, что в глазах Сиренио отражается какая-то затаенная мысль, но проникнуть в их глубину ему никогда не удавалось. Джон Далар поспешил отогнать непрошенную мысль о том, что он должен бы благодарить ее за это. Казалось, она знала его лучше, чем знал себя он сам. Знала о его неспособности полностью отрешиться от себя и потерять голову от любви, как это произошло с Тонуланом. Она понимала и то, что своим необычайным пылом и страстью он прежде всего пытался восполнить недостаток эмоций и придать своим чувствам глубину и основательность. Она принимала его, как принимала нередко случавшиеся с ним приступы тоски и уныния, не думая ни обвинять, ни поучать белокурого чужестранца. При этом она оставалась совершенно открытой. В ее улыбке и словах никогда не чувствовалось и тени искусственности или некоего тайного умысла. Возможно, своей кажущейся неприступностью она была обязана именно этому необычному спокойствию и собранности. Выражение ее лица менялось только тогда, когда она смотрела на своего сына. «Что это вы так долго?» — спросил мальчик, едва завидев Сиренио и Джон Далара. «Все уже давно хотят есть, только вас и ждут». Дарво заметил Джон Далара и свою мать, стоявших у края утеса, однако не стал мешать им. Вначале чужеземец вызывал у него ревнивые чувства, ибо он отвлекал на себя часть материнского внимания, коим Дарво прежде владел безраздельно. Но вскоре мальчик понял, что у него появился новый друг и резко изменил свое отношение к чужеземцу. Джон Далар подолгу разговаривал с ним, рассказывал о приключениях, происшедших с ними за время путешествия, об охотничьих приемах и об обычаях и нравах разных племен. О чем бы он ни говорил, мальчик слушал с неослабным интересом, тем более что Джон Далар время от времени показывал ему способы изготовления каменных орудий, а мальчик осваивал их с поразительной быстротой. Когда брат Джон Далара решил сочетаться с Джетамио, радости подростка не было предела. Мальчику очень хотелось, чтобы Джон Далар тоже остался с ними и взял себе в жены его мать. Он очень боялся помешать развитию их отношений и потому старался держаться поодаль. Надо заметить, Джон Далар и сам размышлял примерно о том же весь день. Он мог думать только о Сиренио. Светловолосая и стройная, она была настолько высокой, что доходила ему до подбородка. Мать и сын были похожи, как две капли воды, хотя во взгляде карих глаз Дарво не чувствовалось той удивительной безмятежности, которая отличала его мать. «Я был бы счастлив с Сиренио», — подумал он. «Может, мне следует поговорить с ней?» В эту минуту он действительно желал ее, желал жить вместе с ней. «Сиренио?» — она перевела на него свой взгляд — и тут же поддалась магнетическому воздействию его неправдоподобно голубых глаз. На ней сфокусировалось его желание, его жажда. Сила харизмы Джон Далара, неосознанная и оттого еще более мощной, застала ее врасплох. Барьеры, столь тщательно воздвигавшиеся ею все эти годы, дабы оградить себя от боли, разом рухнули. Она вновь стала такой же открытой и ранимой, какой была прежде. «Джон Далар...» Ее интонация не оставляла сомнений. «Я